Mm-hmm. Если ветви ели цветы. Тебе, родитель мой, я песню спою. Повторяю сердца, верю, люблю. Какое-то большая насекомое ко мне укусило. Слепаки, как он называется. Чудеса из чудес опускается нежно, покрывало с небес на твои купола, что горят серебром, и увидев твой свет, сердце нежно поет. Славься, Господи, во веки веков. Так славься, Господи, поем вновь и вновь Тебе, Родитель наш. Песню спою и повторяю сердца. Верю, люблю, верю, люблю. нашел ягодку и сказал. Какая вкусная ягодка. Сочинил так песню. И потом его песню начали выпускать на радио. И поют. Какая вкусная. Вокруг меня поля. Суета, суета дней. Mm-hmm. Прекрасный, удивительно, даже ты. никак мне не удается выпустить такого звука, какого я хочу. Mm-hmm. что-то как-то нелегко мне на Господи Боже милостивый, да святится имя Твое на небесах и на земле, от края и до края вселенной. Господи, укрепи силы в противостоянии, силы мрака, дабы не так мы противостоять ему, но и очищать землю, матушку, от всего мусора. Научи отделять благо зла и пребывать в спокойствии и твердости духа, дабы достойно творить между людей волю Твою. Укрепи силы братьев и сестер моих, как близких, так и неведомых мне. Да уверят они истину и славу Твою, исполнятся любви в сердце своем. И одолеют преграды темные в движении по пути к свету, и да протянут друг другу руки свои, отдадут безмерно тепло души. Господи, да свершится воля Твоя, и прибудет на земле единый народ любящий. Матерь свою природу, воссоединенный с Тобой, любовью своей, идущей по пути истинного духовного развития, опираясь на последний завет Твой, благослови, Господи, на деяние дня грядущего и на встречи на трудности его, яко и подобает идущим под светом Твоим. Аминь. Творил молитву, теперь должно было улучшить состояние, и можно дальше продолжать петь. Когда ай, полежу тут. Даже что Наверное, хватит мне тут петь. Я лучше... Послушай Слово Божие. Живое Слово Бога. Живое.